Ее седые волосы, аккуратно завитые в парикмахерской, обрамляли ее приятное и гладкое лицо. «Вы, вероятно, ищете меня», — сказала она. «Вас направил мистер Пеком». «Я вообще никого не видел». «Правда?» «Значит, он ушел домой», — сказала она. «Понятно, ведь сегодня пятница. Мистер Пеком приходит сюда вытереть пыль и почитать газету каждое утро в 11. Он привратник. На неполный рабочий день, конечно. Иногда он остается до часу или до часу 30, чаще всего по понедельникам, потому что в этот день больше всего пыли и газеты самые толстые. Да ведь вы сами знаете, что самые тонкие газеты бывают в пятницу». Сэм улыбнулся. «Я полагаю, вы библиотекарь?» «Она самая», — сказал миссис Лорд и улыбнулась ему, но Сэм подумал, что ее глаза не улыбаются. Казалось, что ее глаза внимательно, с холодком следили за ним. «А вы кто?» «Сэм Пиблс». «О, да, недвижимость и страхование. Вот где ваша стихия». «Виноват, исправлюсь. Обидно, что никого не оказалось в основной части библиотеки. Вы, должно быть, подумали, что библиотека закрыта, и кто-то оставил дверь открытой по ошибке». «Действительно», — сказал он, — «я подумал об этом». «С 2 до 7 дежурят трое из нас», — сказал миссис Лордс. 2 часа, потому что заканчиваются занятия в школе, как вы знаете, в 2 в специальных, в 2:30 в общеобразовательных и без чего-то 3 в старших классах. Дети наши верные посетители и самые желанные для меня. Я люблю малышей. У меня была постоянная помощница, но в прошлом году городской совет уменьшил ассигнование на нас на $800 и...» Миссис Лордс сложила руки и глазами изобразила птичку, улетающую вдаль. Получилось смешно, но мило. «А почему?» — подумал Сэм. «Мне не мило и не смешно». «Из-за плакатов», — решил он. Он все еще пытался сопоставить красную шапочку, испуганного ребенка в автомобиле и ухмылку мрачного полицейского из библиотеки с этой улыбающейся библиотекаршей. Она с исключительной доверчивостью протянула левую руку вперед. Рука была маленькая, пухлая, округлая, как она сама. Он посмотрел на безымянный палец и увидел, что на нем не было кольца. Значит, она вовсе не миссис Лордс. То, что она была не замужем, показалось ему таким типичным для маленького города. Карикатура какая-то. Сэм постарался не думать об этом. «Вы у нас никогда ранее не бывали, мистер Пиблс?» «Нет, боюсь, что нет. И, пожалуйста, называйте меня просто Сэм». Он не знал, правда ли ему хотелось, чтобы эта женщина называла его Сэмом. Но он был бизнесменом в маленьком городе и предложил называть себя по имени, по инерции. «Ну, спасибо, Сэм». Он ждал, что в ответ она предложит, чтобы он называл ее по имени, но она лишь смотрела на него выжидающе. «Я дал обещание», — сказал он. «С тем, кто должен был выступать сегодня в Ротари Клаб, случилась беда, и... О, вот неприятность! Как для меня, так и для него. Запланировали мне выступить вместо него». «О-о-о», — сказала миссис Лордс. В ее тоне чувствовалась тревога, а в глазах бегали смешинки. И все же Сэм не почувствовал расположение к ней, хотя он быстро чувствовал расположение к людям, чисто внешне, всегда, ведь он был из тех людей, у кого было мало близких друзей и кто был вынужден заговаривать с незнакомыми людьми в лифте. «Я написал выступление вчера вечером, а сегодня утром я прочел его молодой женщине, которая стенографирует и печатает для меня. Держу пари, это Нэйми Хиггинс». «Да, но как вы узнали?» «Нэйми — наша постоянная читательница. Она берет в библиотеке много романов про любовь. Дженнифер Блейк, Розмари Роджерс, Пол Шелдон и других в таком же духе». Она заговорила тише. «Она говорит, что книги для ее матери, но я думаю, что она читает их сама». Сэм засмеялся. «Да, по глазам Нэйми можно сказать, что она тайком читает романы про любовь. Как бы то ни было, я знаю, что она может работать в конторах большого города по приглашениям. Здесь же, в Джанкш-Сити, она заменяет целый штат секретарей. По логике вещей, она и должна быть той женщиной, о которой вы говорили». «Да, ей понравилась моя речь, или она просто сказала, что ей понравилось, но ей показалось написано суховато, она предложила использовать... Клянусь, что она посоветовала спутник оратора. В общем, она не могла вспомнить точное название, но похоже, что это она. Он помедлил, затем спросил с некоторой тревогой. А в ней есть шутки? Все 300 страниц шуток.